Довольный Серега катался туда-сюда, осваивая велосипед, а мы с другом шли, разговаривали и время от времени поглядывали на мелкого, чтобы никуда не влип, или не врезался. «Что значит как-нибудь?» – возмутился я. «Дюс, сегодня же во время катания на лодках приглашай Лизу на свидание. Возьмем пару яликов, а может, катамараны. В любом случае вместе, чтобы веселее, да и как договаривались, но разобьемся по парам, так что сможете поговорить наедине. И тебе нужно будет обязательно, слышишь, обязательно пригласить ее на конкретный день в конкретное время. Хочешь, в кафе, а хочешь, на катере покататься с танцами». «Я понял», – закивал друг. «Типа я обозначаю намерение, уверен в себе и в наших, как это, отношениях». «Именно», – подтвердил я. «Всегда говори четко. Я позвоню сегодня, мы пойдем погулять завтра. В пятницу вечером у нас ресторан, а в субботу – кино. Только так, Дюс. Ладно, теперь давай на раскопки, а то у меня еще кое-какое дело есть». Оставив Серегу кататься во дворе и попросив бабушку Дюса приглядывать, мы отправились на раскопки. Идти тоже недалеко, к соседним девятиэтажкам. Городские власти продолжали наступление на старые деревянные кварталы, снесли сразу половину маленькой улицы, и теперь перед стройкой там копались археологи. Подработать давали возможность почти всем, разве что кроме алкашей и совсем уж маленьких детей. Но с 12 по-тихому и без оформления там брали под честное слово. «Привет, Тим», я на автомате вспомнил бородатого молодого очкарика, аспиранта-историка из Ярославля. Звали его на самом деле по-другому, но никто почти и не знал, как. А Тим – это сокращение от фамилии Тимофеев. Фактически это была экспедиция универовского истфака, и руководили всем преподаватели. А аспиранты выполняли роль эдаких прорабов, следя за тем, чтобы чернорабочие не расколотили какой-нибудь особо ценный кувшин или вовсе не сперли то, что выглядело красиво, как, например, бутылку зеленого стекла с надписью «Лимонад». «Так, вы кто у меня?» Тим напустил делового туману, и я, проследив за его беглым взглядом в сторону, хмыкнул. На одном из квадратов трудилась симпатичная белокурая девушка в цветастой косынке, тоже, видимо, аспирантка. «Каменев и Зиновьев», назвал наши фамилии Дюс. «Точно», — обрадовался бригадир, — «как деятели раннего СССР, вам еще Троцкого в компанию не хватает». «Ага, и еще Ленина со Сталиным и Свердловым», — съязвил я, вспомнив, что эту шутку уже не раз слышал, причем от Тима. «Давай, куда нас сегодня определишь?» Обиделся, снова перешел на официальный тон. «И наплевать на него, мне с ним детей не крестить», — определил нас Тим на четвертый квадрат, подальше от блондинки в платке, хотя народу заметно не хватало. Что ж, злоупотребления служебным положением даже здесь были. В общем, интересная она девушкой оказалась. Дюс продолжил рассказ о Лизе, и видно было, что она ему действительно нравилась. «На филфак поступать хотела, как ты. Ты ведь знал?» Я помотал головой. «Откуда? Я же с ней не общался». «Так вот», — продолжил Дюс, — «у нее стихов уже на целый сборник». Я слушал его и одновременно размышлял над тем, что сам-то вчера как-то в попыхах распрощался с Никой, и надо бы это исправить сегодня. На дворе понедельник, а значит, она сейчас на работе. Вариантов для девчонок ее возраста в 90-х немного, в официантке с риском перейти в разряд ночных бабочек или неквалифицированный труд вроде стирки и уборки. Ну, газеты еще разносить. Ника еще со школы убирала по вечерам кабинеты в городской поликлинике, ее туда устроила бабушка, врач-терапевт. Договорилась с главным и ночмидом, и девчонка после учебы протирала пыль, мела мусор и поливала цветы. Потом поступила в медуху и повысила квалификацию, устроилась санитаркой в БСМП, больницу скорой. Там ей пришлось выносить за лежачими утки, мыть окровавленные операционные и обрабатывать бомжей. Как она это выдерживала, я не представляю, да особо и не интересовался. Или в своем прежнем духе стебался по поводу бродяжнических ароматов и вшей. Так, Ника говорила, во сколько она туда ходит и примерно во сколько заканчивает, надо встретить, устроить сюрприз, купить шоколадку, Ника их любит, и букет гербер. Ей почему-то нравились именно эти простенькие цветы. Похлопал по карману, достал смятые купюры, пересчитал. Должно хватить, еще и останется, вот что значит не пробухать заработанное. Смотри-ка, никак что-то показалось. Дюс аккуратно обкопал потемневшую деревяшку неестественной формы. Не знаю, что это, украшение вроде. Часов 5 бы дали. Премии на раскопках засчитывались в часах. Отработал ты полный день, 8 часов, тебе их насчитали, а заодно прибавляли бонусные за находки. Среди нашего брата чернорабочего ходила легенда, что кто-то нашел берестяную грамоту, и ему сразу начислили премию в 100 часов. Но я почему-то в это не верил, потому что при мне самый большой бонус насчитали какому-то школьнику за чуть тронутую коррозией шкатулку. 30 часов. А вот за это нам с другом дадут. Полчаса, мимо как раз проходил наш прораб, которому сияющий дюс протянул находку. Это затычка для бочки. Да уж, так мы не скоро накопим нужную сумму. Надо искать варианты. Биджа, помощник Вано, брезгливо отмыл руки, полив водой из бутылки. Штырь, которого сдал заезжий Катала, вызывал у него чувство брезгливого отвращения. По ряду причин. Во-первых, Биджа ненавидел предателей. Вано ему доверял, отдал хлебные точки, в том числе универмаг. Но тот решил идти поперек батьки, то есть пахана. Денег ему показалось мало. А во-вторых, Штырь оказался трусом. Такие нравились Бидже еще меньше. На словах герои, а на деле творят косяки за спиной, за что готовы потом валяться в ногах. Сам молодой бригадир, который был у Вано на хорошем счету, не питал иллюзий относительно собственной деятельности. Все тоже крышевание барыг, схемы с закупками и прочие сомнительные мероприятия, Биджа понимал, что это нельзя назвать честным заработком. Но он сделал свой выбор и доверился Вано, ни корейцу, ни бешеному и ни черепу. Ввязался в дела на рынке и не жалел об этом. А еще, разумеется, даже не думал обирать пахана. «Так кто, говоришь, тебя заставил?» — спросил он еще раз корчащегося на полу человека. «Погремуха котел», — плаксиво ответил Штырь, пуская слюни вперемешку с соплями. «Но он шестерка, под корейцем ходит. Это я знаю, кто под кем ходит», — улыбнулся Биджа. «Только вот почему ты уверен, что Вано с корейцем не перетрет. Уважаемые люди между собой порешают, мокрухи творить не станут. А за тобой не только косяк с гастролерами, Штырь. Ты еще и авторитетного бизнесмена напарафинил. Говори, сука, как на самом деле». Он несколько раз ударил Штыря ногой, тот свернулся калачиком и завыл. «Ты же, падла, только такой язык понимаешь?» «Да», — зло бросил он и сплюнул. Биджа отвел назад руку, то ли размяться, то ли впечатать кулак во вжавшегося в окровавленный пол бригадира, теперь уже бывшего. Тот вскрикнул и сжался в комок. «Я не хотел, Биджа», — всхлипывал он. Попутал, готов ответить. «Конечно, ответишь», — кивнул помощник Вано. «Ваха, неси тазик с цементом, а то застынет еще раньше времени. Подсвечник тогда хреновый получится». Глава 9. День выдался жаркий, непривычно для середины августа в средней полосе. К обеду работать на раскопе уже было невозможно, почти все рассосались, остались только самые стойкие, но и они постоянно бегали в соседний ларек за минералкой. Так что мы отметили Сютима и направились к набережной Каменки, познакомиться с владельцем видеосалона Серым. Но перед этим остановились у передвижной точки с пирожками. «Что есть, бабуль?» — спросил я у пожилой продавщицы. «Да все есть, ребятки». Женщина радушно улыбалась, да и вообще была похожа на старушку из старых советских киносказок. На ту, которая говорила, что кто слушал, тот молодец. «Жареные есть с капустой, с мясом, с луком и яйцом. Беляши есть, пицца». Я проглотил подступившую слюну. «Боже мой, пицца. Та самая из 90-х, что-то вроде крупной ватрушки, только вместо творога или повидла туда клали сыр и дешевую копченую колбасу. Раньше я бы такое даже в рот не взял, но сейчас какая-то ностальгия взяла. Мне тогда одну пиццу дайте», — попросил я. «Потом один пирожок с луком и яйцом, и с капустой один. А мне сосиску в тесте, вон у вас, я вижу», — сказал дюс. «Денег у нас пока не особо, но выбора нет. Кушать надо, а уличная выпечка – это доступный вариант». Расплатились, потом зашли в продуктовый комок за водой. Друг порывался взять газировки, но я настоял на минералке. «Какая, нафиг, сладкая вода в жару, только еще сильнее жажда мучить станет». Насытившись, мы пошли к зданию с видеосалоном. На входе стоял все тот же Озик, который приветливо замахал нам. «Здорово, парни», — сказал он, пожимая по очереди руки. «А че без девчонок сегодня? Кинули?» Он хмыкнул, дюс покраснел от накатившего гнева, но я успокоил его, мягко похлопав по плечу. «Нет, наши правильные, не Динамо», — ответил я Озику. «Просто мы по делу. С Серым нас познакомишь?» Потлатый в своих неизменных круглых очках, как у кота Базилия, смерил нас недоверчивым взглядом. «А что, подработать хотите?» — спросил он. «Так вакансий нет, парни. Вы лучше на заправку загляните, там подай принеси требуются. Пистолеты в баки вставлять, помыть там, подмести. Работа не супер, но платит нормально. Да нет, у нас другой интерес. Я покачал головой. Дело выгодное. Деловой нашелся, хмыкнул Озик. А с чего ты решил, что Серый захочет с тобой общаться? А ты перед ним за меня поручишься, уверенно сказал я. И если Серому понравится моя идея, как в десятки раз увеличить прибыль с салона, то и тебе явно перепадет. На лице Озика заиграли оттенки сомнения и одновременно работа мысли. Свои круглые очки он снял, чтобы получше меня рассмотреть, и теперь его легко можно было читать, почти как открытую книгу. И да, мне знаком этот блеск в прежде мутных, словно рыбьих, глазах. Скажем, что ты помогал мне ее дорабатывать, подлил я меда в ловушку. А чтобы ты не оставался в неведении, скажу пару слов. Видеосалон на открытом воздухе. И это только начало. Пока я крутил в голове разные варианты, вспомнились американские автокинотеатры и уже отечественные любительские просмотры фильмов на территории парков с проектором и белым экраном. Здесь мы, конечно, ограничены в техническом плане, но если есть мозг и чуточка фантазии, возможно все. Правда, сейчас это только замануха, чтобы скормить ее Озику. Самому Жогину я планирую предложить другое. Экраны в голливудском кино видел, подсказал я парню, чтобы он поскорее заглотил наживку. Приезжают зрители на машинах и фильмы смотрят. Вот что-то типа такого, но попроще и без лишних вложений, зато с большой окупаемостью. Ладно, поколебавшись, решился потлатый. Пойдем, познакомлю с Серым, только идея наша общая. Он остановился и, произнеся это, внимательно на меня посмотрел, ожидая подтверждения. Как договаривались, заверил я, и Озик удовлетворенно кивнул. В зале крутили полицейскую академию, зрители громко хохотали. Перевод был классический для этого времени, одноголосый и гнусавый, но и то хлеб, как говорится. До возрождения кинотеатров еще оставалось несколько лет, и пока на вершине цепочки именно видеосалоны, крутящие ленты с полуподпольной озвучкой, которые на обычном ТВ не увидишь. «Сюда», — шепотом сказал Озик и провел нас к одной из закрытых комнат. «Здесь подождите». Приоткрыл дверь, дождался разрешения войти и с порога начал пересказывать мою идею, сильно исказив смысл. Его собеседник, которого мы не видели, отвечал вполне себе интеллигентным тоном. Никакой блатной гнусавости, ни слова матом. Может и договоримся. Короче, парни остальное расскажут. Озик распахнул двери, тряхнув своими патлами, пригласил внутрь. Раньше это, наверное, была комнатка для прислуги, а во времена Союза чей-то кабинет. Сейчас его занимал вполне себе добротный деревянный стол, за которым на кожаном кресле восседал молодой мужчина в дорогом с виду пиджаке и с прилизанными гелем волосами. Причем по всем правилам того времени, прическа напоминала парик и блестела, как панцирь. «Располагайтесь, парни», — улыбнулся хозяин кабинета. «Повезло, Серый оказался не блатным и не тупым барыгой, и есть у меня подозрение, что он хорошо разбирается в своем продукте. Да и вообще, я его, оказывается, знаю. По прошлой жизни». Сергей Жогин, предприниматель, привстал и протянул руку, поздоровавшись с нами по очереди. «Вадим Каменев», — представился я, — «а это мой друг, Андрей Зиновьев, как революционеры». «Да, нас часто так называют, если Тим на раскопках повторял эту шутку из раза в раз, то от Серого или Сергея Жогина мы ее слышали впервые. А еще я окончательно вспомнил, кто он такой. Если это не совпадение, то в Новокаменске моей прошлой жизни Жогин, владелец сети районных кинотеатров. Выходит, он начинал как хозяин видеосалона, потом перешел в следующую лигу. Выкупил Старый Октябрь, потом на бюджетном софинансировании открыл несколько залов в крупных поселках и деревнях района. Что ж, это радует, найти общий язык будет проще. Так что ты мне хотел предложить, Вадим?» — вежливо улыбнувшись, спросил Жогин. «Как-то искусственно он это делает, что ли?» «Серый, это мы вместе придумали», — поспешил вставить Озик, но владелец салона остановил его жестом. «Иди к посетителям», — сказал Жогин, — «спокойно, но требовательно». Потлатый тряхнул головой, вздохнул и вышел, делая мне по дороге какие-то знаки. Закрылась дверь в кабинет, и наш собеседник вновь повернулся ко мне, только теперь смотрел уже не так дружелюбно, хоть и с любопытством. «Итак, у вас 5 минут, и то только потому, что вы заглянули в удачный момент, встреча отменилась». А еще, он неожиданно усмехнулся. «Наглость — второе счастье. Даже интересно, что у вас там? У нас с Андреем есть мысль, как расширить ваш бизнес, начал я. С Даниилом мы поговорили, он внес кое-какой конструктив. Да ладно, Жогин махнул рукой. Не рассказывай, конструктив он внес. Ха-ха, это племянник мой, знаю его, как облупленного. Нет, он неплохой малый, порядочный, в теме разбирается, но на двигатель прогресса не тянет. Так что давай, Вадим, ближе к делу. Время идет, и мы его ценим, подхватил я. Недаром же говорят, что время – это деньги, а у вас этот ресурс работает в холостую. Ты о чем? – нахмурился Жогин. У вас же тут несколько помещений, я неопределенно обвел рукой вокруг. Можно оборудовать еще несколько залов и собирать больше народу. Временные затраты те же, а выхлоп больше. Финансовая нагрузка тоже, – беззлобно сказал Жогин. Или ты думал, что дополнительная аппаратура бесплатно выдается? Если знаешь такие места, расскажи. А я не говорил, что расширение – это исключительно увеличение количества зрительных залов, возразил я. Как насчет того, чтобы расширить формат? Продолжай, в глазах бизнесмена блеснул огонек. Есть несколько вариантов, я начал издалека, чтобы сразу не выдавать свою главную идею. Например, поблизости набережная, как раз еще небольшой пятачок полукруглый, куда можно стулья поставить. Летний зал, назовем это так. Допустим, киношник задумался, но было видно, что он ожидал большего. У меня есть еще видеодвойка, но ставить ее в окно – точно не лучшая мысль. Никто же платить не будет, все так начнут приходить. Изображение на экране такое себе, я улыбнулся. Так что разве только слушать придут. Можно цены в два раза ниже сделать, чем в обычном зале. А еще, можно не только кино показывать, но и трансляции спортивных мероприятий, причем по иностранным каналам, если спутниковое ТВ настроить. Можно кафешку добавить, чтобы на заказах еще зарабатывать, даже две, внутри и снаружи, с кофе-баром и легкими закусками вроде воздушной кукурузы. И потом я ведь не сказал, что телек нужно в окно выставлять. Жогин прищурился, потом расхохотался, даже слегка ладонью по столу застучал. Посмотрел на меня, на Дюса, которого я посвятил по дороге в детали и который пока молчал. Я же говорю, Даня точно никаких конструктивных идей не предлагал, сказал владелец видеосалона. Телек в окне, это его идея. Ну, я снова улыбнулся, вспомнив, какую чушь Озик нес за закрытой дверью. Он ведь тоже радеет за бизнес, и показать себя парню хочется. Но мы отвлеклись. Подытожим. Летнее кафе с просмотром кино, раз. Трансляция спортивных мероприятий, два. Бар, чтобы зрителям попкорн продавать, газировку и кофе с чаем, 3. И, наконец, аренда компьютерной техники, 4. На последнем Жогин заметно оживился, но постарался тут же не подавать виду. Сложил руки в замок и подался вперед. Так, ладно, на чистоту, парни, вы ко мне пришли, поделились идеей. И что мне мешает сказать вам спасибо, отправив на все четыре стороны? Кроме вашей совести, ничего, я пожал плечами, и предприниматель едва слышно крякнул. А еще, вы можете воспользоваться нашей идеей, вот только это рискованно, потому что достаточного понимания, как это сделать, у вас нет. А мы можем подготовить вам бизнес под ключ, рассчитать все, подготовить, настроить и подключить, или сделать все то же самое для одного из ваших конкурентов. Логично, кивнул Жогин. И что требуется от меня, если я соглашусь? Партнерство, ответил я. Мы запускаем совместный бизнес, ведем его, консультируем вас, берем на себя все рабочие моменты. Этим будет заниматься Андрей, он технарь, может заниматься настройкой аппаратуры, установкой, проводкой и подключением. Я понял, засмеялся Жогин. То есть ты, Вадим, на самом деле хочешь открыть свой бизнес, но денег у тебя нет, и ты таким хитрым способом предлагаешь мне впрячься? Я предлагаю вам инвестировать, поправил я. Вы вкладываетесь и получаете прибыль от доли в проекте. Плюс мы берем на себя рекламу, обеспечивая одновременно клиентский приток в видеосалон и в компьютерный зал. То есть к вам будут приходить люди, чтобы в компьютер играть? Жогин прищурился. А ко мне, чтоб кино посмотреть и кофе попить? Вроде того, улыбнулся я. Причем кофе, купленный у вас, можно будет и в компьютерный зал брать. И, кстати, компьютеры бывают разные, игры для них тоже. А еще есть специальная техника исключительно для игр. Тут уже доверьтесь нам. Что ж, бизнесмен, усмехнувшись, поднял бровь. Согласен, в компьютерах я разбираюсь значительно хуже, чем в фильмах. И тебе удалось меня заинтересовать. Но где гарантии, что я дам тебе денег, а ты не исчезнешь. Можем заключить договор, предложил я. Скажем, договор оказания информационных услуг, или рекламных, или вы можете поручиться, чтобы мне дали кредит в банке. Жогин снова расхохотался, на этот раз дольше. Потом открыл один из ящиков стола, повозился там и положил на стол передо мной купюру в $50. «Это тебе задаток, Вадим», за наглость отсмеявшись, сказал он. «Ну и за озвученные идеи, не буду скрывать, они мне понравились. А по поводу компьютеров, я согласен предоставить тебе помещение. Это мой вклад или, как ты там сказал, моя инвестиция. Прибыль будем делить 50 на 50, затраты на тебе, кроме затрат на крышу», парировал я, даже не шелохнувшись в сторону денег. «Что, мы же взрослые люди, Сергей, и бандитам сейчас все платят за крышу. Раз прибыль пополам, значит, и затраты на рэкетиров тоже напополам. Насчет остальных деталей договоримся». «Разумно», — Жогин подумал, внимательно глядя на меня, потом согласно кивнул. «А ты не так прост, Вадим. На простоте не заработать», — улыбнулся я. «А теперь, чтобы показать серьезность наших намерений, расскажите, что вы можете предложить нашим клиентам». «Не понял», — нахмурился Жогин. «Чем вы лучше других?» — пояснил я. «Как мне вас рекламировать, когда мы начнем? На что делать упор? Каковы ваши конкурентные преимущества? Я же буду привлекать клиентуру не только к себе, но и к вам в салон. И начну уже в ближайшее время, причем по своему авторскому методу. Потом мы подведем промежуточные итоги, и вы сможете оценить эффективность». Под авторским методом я подразумевал холодный обзвон, который в России начала 90-х еще не в ходу. А я, во-первых, обкатаю стратегию с учетом текущих реалий, во-вторых, начну формировать клиентскую базу. Жогин станет первым. Молодец, наш собеседник посмотрел на меня уже немного другим взглядом. Тогда вот тебе преимущество. Мы работаем без выходных и до поздней ночи. Так больше никто не делает. И фильмов у нас больше, и меняем мы их чаще. А еще я беру твою идею с кафе и летним залом. Плюс бар. Достаточно? Вполне, кивнул я. Тогда вот еще. В качестве бонуса и жеста доброй воли с нашей стороны. Андрей, по дороге я закинул Дюсу несколько мыслей, чтобы он входил в бизнес, шевелил мозгами. Пусть он помимо технических навыков развивает еще и умение генерировать идеи. Как он сказал тогда, в прошлой жизни, все делал он, а сливки получал я. Что ж, Дюсыч, вот тебе шанс начать по-другому. Да и мне тоже. Мы знаем, что у вас нет видеопроката, уверенно начал он. Кассеты дают в городском салоне и у ваших конкурентов, я имею в виду Судакова. Но услугами пользуются те, у кого есть свои видеомагнитофоны. А мы предлагаем вам поставить видеодвойку в основной зал, закупить еще технику и давать на прокат сами видеомагнитофоны. Так в городе тоже делают еще со времен перестройки, но еще ведь телеки нормальные можно давать, к слову. У большинства пока старые советские, еще и черно-белые у многих. Тут можно ввести прогрессивную модель скидок, и если человек берет сразу комплект, то давать дешевле. То же самое с кассетами, причем не только видео, но и аудио. Еще вариант – доставать фильмы по заказу, в собственность или в тот же прокат, но с платой за допуслугу. А еще, я тихонько пихнул ногой Дюса, а то он увлекся и чуть было не раскрыл все наши бизнес-идеи. На самом-то деле аппараты на время еще и вправду при СССР давали, и прокат видеокассет тоже был на потоке. Дюс в этом плане был лучше меня подкован, он знал все подобные конторы в городе. Поэтому-то и просветил меня, указав, что на набережной только просмотр, и берут они частым обновлением ассортимента и почти круглосуточной работой, о чем еще сам Жогин сказал. Но, как говорится, нет предела совершенству. Жаль, конечно, что не удалось уговорить его помочь оформить кредит или выделить денег напрямую. Но у меня, к счастью, есть альтернативные варианты, откуда взять средства. От самого Жогина мне фактически нужна база и его подвязки с криминальным миром. Потом, когда я обрасту собственными знакомствами, уже будет проще. Окей, парни, — бизнесмен крутанулся на кресле. Теперь я вижу, что с вами можно вести дела. Полтинник вы сейчас точно заработали, а вместе, надеюсь, мы заработаем в 1000 раз больше. С вами тоже приятно иметь дело, Сергей. Я встал, левой рукой сгреб зеленую купюру, а правую протянул Жогину, и он крепко пожал ее. Вечером мы, как и договаривались, взяли девчонок и пошли на лодочную станцию. Правда, и на сей раз не обошлось без эксцессов. В безоблачном синем небе горел яркий закат, Причем солнце еще слепило, и я не сразу заметил нескладную фигуру в давно не стиранном солдатском камуфляже. «Не здороваешься, Каменев?» Дорогу заслонил Саня Лещенко, плохо выбритый и явно пребывающий в многодневном запое. «Нехорошо это, или перед бабами стесняешься?» «А, Зиновьев, и ты туда же, мля!» «Привет, Саня!» Я протянул руку, и Лещенко, смутившись, ответил на жест. «Извини, друг, не заметил на солнышке. А вот перед девчонками извинись, пожалуйста, не по-мужски их так называть». Саня задумался. В отличие от Ромахи, Тонны и других подобных персонажей он не был бандитом, но замашки гопника в нем все равно чувствовались. В школе он был уверенным середнячком, а в армию пошел по собственному желанию, и там его ждал неприятный сюрприз. В его представлении это было мужское братство, серьезное дело, как в книгах Бориса Никольского. Реальность оказалась совсем иной. «Думаешь, если мне по башке табуреткой херачили, то у меня и мозг атрофировался, наконец», — сказал Саня. «Ха, там плавал, Каменев, не дождетесь. А вы, девушки, извините бойца, попутал. Был неправ, признаю, все нормально». Сань, Дюс вежливо, но при этом настойчиво отодвинул обеих девчонок и загородил их собой. Пожал Лещенко руку. «И ты извини нас с Вадиком, парни», — тот переводил взгляд с Дюса на меня, от неожиданности не зная, что и ответить. «В прошлой жизни мы просто его сторонились, а если и разговаривали, то старались затрагивать нейтральные темы и при случае быстро закончить. Не знаю пока, что можно сделать, но один он не справится». «Слушай, дружище», — начал я, — «давай как ты завязывай с Синькой, ничего хорошего от нее ждать не стоит, а лучше приведи себя в порядок, и завтра пойдем с нами на раскопки. Бабла нет вообще, пацаны», — Саня качнулся. «Спасибо, Вадик, я протрезвею, чтоб мне голову оторвало. Отрывать ничего не надо», — я покачал головой. «Просто давай завтра созвонимся, договоримся, скажем, на 8, позанимаемся на стадионе, а потом двинемся к археологам». «Добро, пацаны», — Лещенко пьяно качнулся, потом снова пожал нам с Дюсом руки, криво улыбнулся девчонкам. «Леди, ик, еще раз простите воина». Я еле заметно потянул друга и девушек за собой, чтобы не задерживаться. Саня, потеряв силы, развалился на лавочке, откинув на спинку голову. Поза у него была как у застреленного. «Нет, так не пойдет. Рассчитывать на то, что Саня просто завтра подтянется на стадион, как минимум наивно. В прошлой жизни у меня самого тоже были проблемы с алкоголем, но со мной хотя бы остался Дюс и другие. А вот Саня оказался предоставлен сам себе. Батя его погиб при тушении большого пожара, мать работала на износ, таща на себе непутевого сына и парализованного деда. Не позавидуешь. Надо его домой отвезти», — решительно заявил я. «Дюс, поможешь?» «Конечно, девчонки, мы быстро». «Ужасно», — тихо сказала Ника. «Как можно так напиваться?» Лиза стояла молча, слушая наш разговор. «Согласен», — кивнул я. «Хорошего мало, но он наш друг, просто попал в беду. Нужно его вытаскивать, сам он не справится. Он сделал выбор», — Ника вздернула носик. «Взрослый мальчик, его никто не заставлял пить, как и меня», — промелькнула мысль. «Я ведь тоже считал, что лучшие средства от всех душевных болезней — хорошая выпивка». «Ты права», — я покачал головой. «Это был его выбор, и он оказался неправильным. Но человек заслуживает второго шанса. Дюс, пойдем». Ника по-прежнему недовольна, вот только тут ей придется меня понять. «В прошлой жизни я кинул Саню, оставил наедине с проблемами. Сейчас так не будет. Давай, дружище». Я разбудил парня, который уже успел заснуть с запрокинутой головой. «Пойдем, мы тебя до дома проводим, а то ты здесь солнечный удар схватишь». Саня всхрапнул, еле продрал слипшиеся от пьянки глаза, с силой отмахнулся, обматерив нас. Изо рта текут слюни, перегаром несет за километр. «Может, ну его, права Ника, он сам виноват, а ну, пошли». Мой голос по-взрослому лязгнул, Дюс от неожиданности вздрогнул, но самое главное, что Саня умерил свой пыл, присмотрелся, сфокусировал взгляд. «А», — протянул он, — «это ты, Камень, домой пойдем». Он еще сопротивлялся, но вяло. Что-то начал нам опять загонять про то, что мы его предали, что всех предали, кто служил. Отсиживались на гражданке, сладко ели и мягко спали. Дюс пытался его образумить, что-то говорил, приводил какие-то аргументы, но я покачал головой. «Бесполезно, мол, где ключи?» Саня жил с матерью и парализованным дедом на первом этаже, недалеко от квартиры Дюса. Звонок был сорван, им явно давно не пользовались. «ММММ», невнятное мычание, и Саня сник. «Понятно», – пробормотал я. «Дюс, давай твоими откроем». Дверь в тамбур была хлипкой, каркас обитый оргалитом, сверху краска едкого коричневого цвета. Открыли, затащили уже полностью отключившегося Саню до его квартиры. Позвонили. Звонок не работал, тогда постучали. За дверью раздалась шаркающие шаги, в дверном глазке потемнело. «Кто там?» – неуверенно спросила мать Сани. «Здравствуйте, Людмила Константиновна», – память услужливо подсказала имя женщины. «Это Вадим Каменев, я Сашу привел». Не успел я договорить, как загремел расхристанный советский замок, дверь открылась вовнутрь, как это еще было принято в наших старых домах. Мать Сани бросила на нас с Дюсом беглый взгляд, с ужасом уставилась на своего сына, безвольно поникшего на наших плечах. «Саша, да что же это такое? Опять ребята, давайте его сюда, пусть проспится. Спасибо вам, Андрей, Вадик. А я думала, вы перестали общаться». Саша так расстроился, он постоянно о вас говорит, особенно о тебе, Вадик. Она говорила и говорила, пока мы затаскивали обмякшее тело в комнату. Саня жил в маленькой, большую занимали мать с дедом. Остро пахло экскрементами, ведь старик ходил под себя, а эта маленькая хрупкая женщина не вывозила на своих плечах и его, и непутевого Саню, спивавшегося с первой космической скоростью. А я ведь помню ее другой. Они с моей мамой и мамой Дюса вместе выгуливали нас на площадке, водили нас в цирк, в городской сад. Веселая жизнерадостная женщина, которую подкосила смерть мужа и алкоголизм единственного сына. Кажется, я вспомнил еще кое-что. Перед своей последней отправкой в Чечню Саня женится на какой-то девчонке из деревни, пропишет ее в квартиру. Потом, когда станет ясно, что он больше не вернется, вдова очень скоро найдет себе нового ухажера, в квартире начнутся пьянки. Первым уйдет дед, второй – мама Сани. Мне говорили об этом мои родители, когда я приезжал к ним с короткими визитами из Москвы. Я не особо слушал, а сейчас вот как огнем обожгло. Возможно, потому что и со своими я обойдусь потом не лучшим образом. Все это мельтешило в моей голове, пока мы укладывали Саню на кровать, пока рядом суетилась его мама, пытаясь всучить нам скромные конфеты, но мы отказывались, потому что знали, для них даже это редкость. Я смотрел на старые протертые ковры, пожирневшие обои, черно-белый горизонт с треснувшим экраном, заляпанные чем-то дверные ручки и выключатели, мешок картошки в прихожей. Его дали какие-то сердобольные люди. Нет, не какие-то, мои родители. В таких мешках дядя Максим с тетей Ниной передавали картошку и корнеплоды. Людмила Константиновна, я вежливо, но решительно прервал поток сетований. Мы завтра с утра ждем Сашу на стадионе. Напомните ему, пожалуйста, мы договаривались. Конечно, Вадим, он придет, обещаю. До свидания. Мы попрощались. Находиться долго в этой квартире я просто не мог, и не потому, что там было грязно, от осознания, где я оставил друга, который переживал, что мы потерялись, и не мог выкарабкаться сам. Наконец-то, покачала головой Ника. Все в порядке? Лиза по-прежнему скромно молчала, не вмешивалась. Да, довели до кровати, все хорошо, кивнул я. Боже мой, нормальный ведь парень был, до чего сам себя довел. Ника слегка смягчилась, однако по-прежнему не особо сочувствовала Сане. Но я просто не мог поступить в этой жизни так же, как в прошлой. Это и обидно, проговорил я. Мечтал в армии служить, сам пошел, а там его, как назло, и сломали. Блин, его правда там, в армии, табуреткой били, вставил Дюс. И кто-то вроде бы на его глазах там из окна выпрыгнул. После такого трудно держаться. Мы шли по Роговику. Это был самый короткий путь к берегу Каменки с лодочной станцией. Улочка тихая, машины почти не ездят, и можно спокойно поговорить. Лиза все еще молчала, хотя Лещенко тоже знала по школе. Видимо, для начала хотела послушать, как к нему относятся в нашей компании. И что? Сверкнула глазами Ника. У меня вот сегодня такое было. На Карпинского соседи милицию вызвали, там соседка 80-летняя из квартиры давно не выходила. Потом вонь по всему подъезду пошла, дверь вскрыли, зашли вместе с бригадой медиков, а там, женщина эта прямо в ванне умерла, разбухла в воде от времени. «Лиза, что с тобой?» Я повернул взгляд в сторону поэтессы. Ее шатало, лицо было бледно-зеленым. Если честно, история Ники и вправду была не для впечатлительных. Дюс приобнял Лизу за плечи, отвел ее в сторону. «Ну, так вот», продолжила Ника уже для меня одного. И один из этих придурков-ментов не нашел ничего умнее, чем ткнуть в нее пальцем. А там газы. Короче, тело разорвало. И, как ты понимаешь, халаты бригады пришлось после этого отстирывать мне. Но я же не пью. Ты права, согласился я, пытаясь теперь забыть рассказанную ей историю. Но в то же самое время нельзя сравнивать людей в экстремальных ситуациях. Я вот не знаю, как бы сам поступил на месте Сани. Ну, ты бы точно не стал так пить, с жаром возразила Ника. Ты бы справился, потому что ты сильный, а он слабак. Я мысленно усмехнулся с легкой горечью. Вот оно, я изменил собственную жизнь, и теперь девушка воспринимает меня совсем по-другому. Хотя еще пару дней назад я был редкостным хмырем, который готов был променять на гулянку друзей и даже отношения с той, кто мне нравится. Сильный тот, кто умеет признать свою слабость, твердо сказал я, не бежать от нее, а посмотреть в глаза и победить. Победить своего внутреннего дракона. Я помню эту пьесу один, Ника вдруг стала неожиданно серьезной. Там еще говорится, что для победы над драконом нужно самому стать драконом. Что-то скребнуло у меня на душе, даже как-то прохладно стало. Я потряс головой, отгоняя неприятные ощущения. В общем, решайте сами с Дюшей, Ника пожала плечами. Но мне кажется, что Саша неисправим. Мне не хотелось спорить. Я докажу, что прав, не словами, а действиями. Как раз вернулись Дюс с Лизой, и мы стали обсуждать «Властелина колец». Он тогда был редкостью, но в квартире Преображенских на полке стоял экземпляр на английском, оставшийся от умершей бабушки. Оказывается, она в свое время преподавала иностранные языки. Вот ведь неожиданный поворот. Пока мы вспоминали детали книги, дошли мимо круглого здания коллектора до лодочной станции. Рядом тянулся дикий пляж, в моей прошлой жизни полностью заросший и растерявший былую популярность. А в 90-х он кишел отдыхающими, и наше с Дюсом детство, а потом и юношество, прошли на реке. На лодках мы тоже катались, только либо вдвоем, либо с друзьями, теми самыми Матвейчиком, Саней и Макароном. А теперь мы пришли сюда на двойное свидание с девушками. Катамараны решили не брать, остановились на яликах. Это как-то более романтично, гребешь и смотришь на свою избранницу. Заодно силу показываешь, со слабыми-то мышцами на ялике делать нечего. Заодно тренировка. Ника оделась сообразно занятию, голубые шортики, босоножки, только уже на низеньком каблучке, а сверху рубашка, которую она укоротила, завязав узлом на подтянутом животе. А вот Лиза, по всей видимости, своего тела почему-то стеснялась. В видеосалон она пришла в черном платье, и это оказалось для нее самым смелым поступком в одежде. Кататься на лодке поэтесса надумала в длинной юбке, скандинавском свитере и в шейном платке, хотя жара стояла даже под вечер. Зато теперь я понимаю выбор Лизы, сидеть в ялике на низкой скамейке в короткой юбке или шортах было смело. Признаться, Ника меня этим сильно отвлекала, поэтому я старался смотреть ей только в глаза. Девушке это понравилось, да и вообще, обстановка располагала. Золотистый закат, спокойная речка, тихий плеск, веселый скрип уключен. Не хотелось думать ни о чем другом, кроме этого. Да, нужно заново строить бизнес, но у меня есть огромная фора, воспоминания прошлой жизни. Но делами я займусь завтра, а пока буду наслаждаться прекрасным вечером в компании красивой девушки. Ведь разве может еще что-то случиться? Взгляд зацепился за рыбака, стоящего в прибрежных зарослях. Ощущение, будто я его где-то видел, и он мне совсем не понравился. Один Евгений Шварц убить дракона. П.С. Спасибо за ваши лайки и комментарии, они помогают нам становиться лучше и писать больше. Новая глава будет завтра, а если вы еще не читали другие наши альтернативки, то это хороший повод познакомиться с ними. Например, с приключениями журналиста из будущего в теле редактора районной газеты 1980-х. HTTPS Outhartadaywork 281-1924. Глава 10. Саня сдержал обещание и пришел в 8 утра на стадион. Хотя его мама наверняка тоже постаралась. Главное, чтобы его запала хватило не только на сегодняшний день, но и дальше. И тут многое зависит от меня. Так, вчера мы загулялись до темноты, вернулись поздно, и потому я не выспался. Старый я в этом возрасте просто-напросто бы забил на договоренности, однако теперь все по-новому. Дюс тоже не отставал, хотя по нему было видно, что сна не хватило. Вот только мы оба смотрели на Саню и понимали, что ему еще хуже. Парень рывком вышел из запоя. Может и вправду не все потеряно, вид у Сани был мрачный, но он все же не наезжал на нас из-за своих страданий в армейке. Наоборот, пытался рассказывать забавные случаи. Юмор Цвета Хаки был специфическим, особенно нас с Дюсом взяла оторопь от истории с ночными стрельбами. Саня уже был замком взвода и водителем БМП, и вот их выгнали отрабатывать ведение огня в условиях плохой видимости. Сказали, что мишени будут подсвечены, они и обрадовались, увидев вдали яркие огни. Едва начали стрелять, заметили, что цели движутся и словно бы убегают от них. А потом прибыл злющий как черт офицер, вовремя обнаруживший, что срочники палят по проходящей вдали электричке. Хорошо, что меткость их экипажа оставляла желать лучшего. Никто не пострадал и даже не испугался, а могло быть все что угодно. Представь, камень, какая жа была бы. Распалился Саня, и я в ответ лишь покачал головой. Потом мы сходили к археологам, устроили на раскопки нашего дембеля и даже нашли пару бутылок с кувшинами. Прорабом сегодня опять был Тим, который по-прежнему грустно вздыхал, украдкой глядя на белокурую девушку в цветастой косынке. Пару раз он пытался с ней говорить, но уровень коммуникации у историка был даже хуже, чем у Дюса, и беседа не клеилась. «А что, парни, вы молодцы», — вздохнул Саня, наблюдая за неловкими попытками нашего прораба. «Не пьете вот, с девчонками дружите, и даже получается у вас в отличие от него. Может, это и вправду не так уж и сложно, хотя, нет, не потяну я». Так, если просто замутить, а отношения, вот эта вся херня романтическая, не для меня это, с проблемами бы разобраться, ты для начала бухать брось, справедливо заметил Дюс, матери помогай, за дедом ухаживай, работу нормальную найди, а лучше поступи куда-нибудь, вон ко мне в ПТУ на электротехнику иди, да надо бы на следующий год, Саня почесал бритый затылок, а вообще, я в ментовку хотел или в пожарные, как батя, только мать сказала, что костьми ляжет, но в часть меня не отдаст. Одного, говорит, горелого трупа в семье хватило. Да уж, жуткий тогда пожар был, покачал головой Дюс. А почему грохнуло, Сань? Теракт был, если бы, парень помрачнел. Нарушение техники безопасности. В сортовой мельнице вентиляция плохая была, и там скопилось много мучной пыли. Она и пнула, пока соседние здания тушили. Весь город помнил тот страшный пожар. Загорелся то ли склад, то ли цех, но поначалу ничто не предвещало беды. Людей вывели, ни один серьезно не пострадал, и тут взрыв. Черный дым, пламя в несколько этажей, а потом обрушение мельничной башни. Зацепило пожарных и медиков, кто-то сгорел, других завалило. Отец Сани как раз был на том вызове. Случилась трагедия 2 года назад, в 91-м, еще при агонизирующем союзе, где началась череда нелепых, но жутких происшествий. Нелепых, по той причине, что вызваны они были халатностью, наплевательством, а местами и жаждой наживы. А так ты прав, Дюс, Саня очнулся от неприятных воспоминаний и принялся остервенело копать, скидывая землю на заготовленные носилки. Надо выходить из штопора, нормальную работу искать. Ты, главное, не пей, сказал я. Мы с Дюсом сейчас варианты просчитываем, найдем и тебе занятие. Не забуду. Камень, впервые за долгие месяцы взгляд Сани прояснился. Наступило мое второе дежурство на арпе. Полтинник от Джогина, конечно, приятно грел карман, но его было недостаточно. Поэтому днем я не ходил на раскопки с Дюсом и Саней, а набрасывал бизнес-идеи и способы их воплощения в реальность. Заодно продумывал рекламную кампанию. Начал с самого простого, бумажных объявлений, ограничений, как в будущем, в этом времени нет. Можно хоть все столбы заклеить. Другой вопрос, что арктехника в 93-м стоит космических денег. Но я договорился с местной типографией, которая находилась в перманентном простое, когда не требовалось печатать районную прессу. Влетала в копеечку, но терпимо. Главное для начала – составить макет, но тут я справился меньше, чем за полчаса. Ну а дальше? Да, я пока что не могу запустить полноценный контакт-центр, это слишком большие затраты, но обкатывать методику нужно уже здесь и сейчас, скромно, лампово, но с заделом на будущее. Купил в киоске Союзпечати справочник, засел за домашний телефон, еще старый, дисковый, и принялся обзванивать детские сады, конторы, предприятия, школы бы еще, но они на каникулах. Как и учеги, к слову, реагировали абоненты вполне благосклонно, потому что в то время такие звонки были в диковинку и часто воспринимались как пресловутый индивидуальный подход. Иногда, конечно, и посылали, причем весьма грубо. Тогда я пригласил Нику, у которой как раз был выходной в БСНП, все же приятный девичий голос располагает гораздо сильнее мужского, набросал для нее примерный сценарий разговора, и так мы с ней проводили время вместе. Темпы, правда, черепашьи, зато идея работала. А на вопрос, почему мы звоним, отвечали по-честному. Потому что номер в справочнике напечатан. Правда, добавляли, что выбираем не всех подряд, это людей подкупало. Но самое главное, мы не просто приглашали кино посмотреть, но и объясняли, почему именно в видеосалоне на набережной. Фактически это и есть те самые холодные продажи, как это будут потом называть. А дальше будем расширяться. Арендуем помещение, поставим технику, подтянем сотрудников. Новых клиентов найдем. Не скоро это, конечно, будет. Зато пока на предприимчивого студента не наезжает братва, до настоящего коммерса мне еще далеко, я просто вольный консультант, работающий на бизнесмена Жогина. Фрилансер, по сути, только словечко такое пока не используют. Но уже скоро я стану партнером, работая с будущим владельцем всего Новокаменского кинопроката и сколачивая первоначальный капитал. Можно, конечно, сразу попробовать влезть, однако рискованно. Это не 21 век, и даже не конец 90-х, когда все начало устаканиваться. А я уже потерял в прошлый раз самое ценное – жизнь. Повторно на те же грабли я не наступлю. Начну осторожно, шаг за шагом. Зацеплюсь, обрасту связями и знакомствами. Потом можно и в свободное плавание. Были у меня еще мысли вложиться в МММ и по-быстрому срубить куш, пока пирамида не начнет схлопываться. Но контора Мавроди пока что работает как торгово-финансовая компания, заманивать вкладчиков она активно начнет в следующем году. А мне деньги нужны уже сейчас. Так что для начала, игровой зал. Как раз недавно я увидел по телеку забытую рекламу приставки Денди, которая продавалась в нашей стране с декабря 92-го, и понял, вот она, альтернатива игровухи с дорогущими в этой эпохе компами. Мой брат Серега о ней мечтал, но стоила она что-то около сотни баксов. Еще была китайская Лифа, более дешевый аналог. Если правильно выстроить бизнес, деньги можно будет стричь без особых напрягов, школьники, студенты и даже взрослые валом повалит. Жогин правильно меня понял, когда догадался, что я собираюсь параллельно развивать собственное дело, а потому и закупить первую партию должен сам. Где для этого взять деньги? Как вариант, у родителей, убедив их не вкладываться в прогресс плюс. Посмотрел на часы. Оба должны закончить работу и приехать домой до того, как я пойду на дежурство к Михаилу Вагитовичу. В любом случае я успею дойти пешком до начала смены. Я приготовил ужин, чтобы разгрузить маму. Серега смотрел мультики, старую историю про бюро находок. Загремели ключи в личине, вошли родители. «Привет», улыбаясь, сказал я. «Просим к столу». «Серега, давай мой руки, садимся есть». «А во», удивился отец, вдыхая аромат жареной картошки. «Это откуда такая роскошь?» «Из мешка», я пожал плечами. «А еще точнее, из деревни, насколько я помню. Вадик сам приготовил», гордо сообщил Серега, а у родителей на мгновение отвисли челюсти. «Нам подменили сына». Мама переглянулась с папой. «Шучу, Вадик, мы просто очень удивлены. Я уже расставил на столе тарелки, открыл банку с солеными огурцами, нарезал и положил отдельно. Не удивляйтесь», попросил я, «а то мне неудобно, что я так долго к этому шел. Но теперь ваш сын вырос, лето творит чудеса». «Вот уж воистину», пробормотал папа. Поужинали, обсудили последнюю серию «Санта-Барбары». Ее тогда показывали 3 раза в неделю, в том числе как раз по средам, в вечернее время. На утро были повторы. И да, я раньше тоже смотрел этот сериал. Фактически «Игра престолов» из 90-х, только без драконов. Но сегодня без меня, я буду дежурить. Ну, разве что у Иваныча гляну, но только из любопытства. «Мам, пап, у меня к вам серьезный разговор», сообщил я, посмотрев на часы. «Время еще есть, успеваем». «Скучно», протянул Серега. «Можно я в комнате поиграю?» «Доел», улыбнулась мама. «Беги, конечно». «И кто она?» Хитро прищурившись, спросил отец, когда брат ускользнул в нашу общую комнату. «Она», сбился я. «Ну да», родители снова переглянулись и теперь таинственно улыбались оба. «Дай угадаю», папа побарабанил по столу пальцами. «Вероника, а кто же еще?» Деловито сказала мама, посмотрев на него. «А что, мы не против. Хорошая девочка, и семью мы хорошо знаем». «Я, наконец, догадался, какая логическая цепочка протянулась в головах родителей. Нет, мы пока об этом не думали. Все предсказуемо, 20-летний сын анонсировал серьезный разговор, значит, хочет жениться. Разве кому-то могла хоть на миг прийти мысль, что речь пойдет о собственном бизнесе? Что ж, папа хотел показать, будто ему немного взгрустнулось, но я-то видел, что он выдохнул с облегчением. Тоже разумно, Вадик. Сначала все-таки нужно на ноги встать, а потом семью создавать. Молодцы, что не торопитесь. Но мы с мамой, конечно же, за Веронику. Спасибо, я улыбнулся. И я вот как раз хотел с вами поговорить о том, как встать на ноги. Что характерно, здесь родители тоже заинтересовались, однако с еще более заметным облегчением, чем когда решили, будто я удумал свадьбу. Оно и понятно, сейчас, со своими мозгами 50+, я смотрю на это по-другому. Женились чаще всего по залету, как мой одноклассник Ванька Слюсарев, который сразу после окончания школы стал отцом, а то и просто по взаимному расчету, вдвоем легче выжить. В общем, сразу перейду к главному, сказал я. Мы с Дюсом открываем свой бизнес, уже есть планы и расчеты, плюс партнерские договоренности с уже действующим предпринимателем. Для начала будем действовать под его крылом, потом отделимся. Я говорил по привычке, словно на деловом ужине где-нибудь в центре мой бизнес. А для родителей, совершенно неискушенных в экономике и финансах, надо бы по-другому. Особенно если учесть мой возраст и репутацию раздолбая. Так, спустя, наверное, полминуты молчания выдохнул отец. А теперь можно попроще для вчерашних коммунистов. Видеосалон на набережной знаете? Я улыбнулся. Это которым Сережка Жогин владеет? Поняла мама. Знаю, это сын моей одноклассницы, Наташки Синицыной, то есть теперь Жогиной. И что там с ним? Вот это да. А я и не знал о столь близких связях. Не родственники, конечно, но многое в маленьких городах зиждется как раз на таких особенностях. Здравствуйте, я от тети Сони. Иногда мне кажется, что моя мама вполне могла стать воротилой местного бизнеса чисто на одних знакомствах. В общем, с ним хотим совместное предприятие устроить, сказал я, открыть игровой зал. Только не автоматы, уточнил я, увидев, как вытянулись лица родителей. Игровые приставки к телеку. Дэнди, Лифа, помните, рекламу сейчас крутит, где слоненок бегает в кепке. Я тоже хочу приставку. Серега даже через мультики услышал ключевые слова и моментально прискакал к нам на кухню. Мам, пап, давайте купим. Ну, пожалуйста. Подожди, Сергей, мы сейчас как раз с твоим братом на эту тему говорим, строго сказал папа. Иди пока мультики посмотри. Ну, блин, там уже закончилось. Братишка быстренько заглянул в комнату и тут же вернулся. Значит, поиграй пока, я потрепал Серегу по вихрам. Я потом тебе все расскажу, обещаю. Договорились, деловито сказал он и ушел в нашу комнату. Зашелестели обои, из розетки послышалось приглушенное дыхание, брат использовал детскую прослушку. Я многозначительно подмигнул родителям, а потом, заткнув розетку с нашей стороны ладонью, продолжил, взглянув на часы. Время поджимает, пора уже собираться. В общем, я хотел попросить у вас денег в долг, с возвратом. Мы с Дюсом закупим телеки и приставки, еще нам понадобится мебель, на первое время попроще. Отобьется в момент, сейчас пока ни у кого подобного бизнеса нет. Увы, родители не впечатлились. Сын, мы очень рады, что ты думаешь о будущем. Папа полностью взял на себя разговор. Но бизнес – занятие рискованное. Сейчас кругом бандиты, даже если удачно начнешь, все отнимут. Может, лучше сначала восстановиться в университете, доучиться и найти себе нормальное место работы? Сережка Жогин, хороший парень, все-таки добавила мама. Но мне кажется, что он пытается за твой счет заработать еще больше. А деньги, что мы с отцом накопили, лучше вложить в банк. Прогресс Плюс, который у базара открылся, дает 30% годовых. А если на 5 лет положить, то 45. Представляешь? У отца даже глаза заблестели, почти половина суммы в год, так что к 98-му. Денежные реформы вас ничему не научили, перебил я, покачав головой. До 98-го, мама и папа, ваши деньги в прогрессе не долежат. Вот сколько вы накопили, скажите честно, 3 миллиона, ответил папа, помедлив. Что-то скопили, что-то от дедушкиной машины осталось. Точно, родители же продали москвич деда Бори, маминого отца. Все-таки подводит меня порой местная память, хотя тут, наверное, дело в моем раздолбайстве. Что-то происходит в семье, а я и не в курсе. Вот так же потом пропущу мамину болезнь, похороны. Откуплюсь от отца, когда не смогу приехать. Нет, не пропущу и не откуплюсь. Видимо, мысль исказила мое лицо, потому что родители стали смотреть на меня взволнованно. Я тут же отбросил первое будущее, которое во что бы то ни стало постараюсь не повторить. Деда вспомнил, соврал я. А насчет денег, я говорил тут со знающими людьми, они не советуют деньги в банк вкладывать. Лучше в валюту перевести и хранить на черный день, или в дело пустить, как я предлагаю. И вот еще что, я понял, почему родители мне не доверяют. Не только из-за моей прежней репутации, мне в принципе всего 20, и я ничего еще не повидал в жизни. По их мнению, разумеется, они же не знают, что я проживаю вторую жизнь. Мне не хватает авторитета. А если уж так, воспользуемся чужим. Дюс рассказывал, что в прогрессе какая-то знакомая их родителей работает, осторожно сказал я, напуская на себя таинственный вид. Так вот она предупреждала, что лучше пока не торопиться. У них там что-то не так пошло. Обещала и дальше подсказывать. Только никому ни слова. Мы подумаем, с сомнением ответил отец, посмотрев на маму. Отставил тарелку с приготовленной мною картошкой. Кажется, я не учел главного. Это в своей прошлой жизни я мог по-быстрому переговорить в свободные 15 минут с бизнес-партнерами и оперативно прийти к какому-либо решению. Но вот с родителями беседу строить нужно было совершенно по-другому, ведь сейчас они восприняли мои действия как выманивание у них денег и теперь по-настоящему озадачились. Верить мне и знакомые из банка или действовать по ранее намеченному им плану. Надо будет потом еще с Дюсом эту легенду отточить, он меня поддержит. А с родителями еще раз поговорю обстоятельно, не с наскоку, когда никто никуда не торопится. Ведь они до сих пор наверняка подозревают во мне несерьезного раздолбая, а действий по укреплению своего нового статуса я еще совершил маловато. Ладно, родители, побежал я. А то к утюгу, то есть к Михаилу Вагитовичу опоздаю. Рассчитывать на то, что отец с матерью с радостью поделится со мной парой тысяч е, было наивно. Может, просто момент был неподходящий, и если бы не смена, я бы их уговорил, и еще уговорю. Потому что другой вариант мне вообще не подходит, кредит в банке мне не дадут, а брать у бандитов под залог квартиры я точно не буду. Об этом я думал в очередной раз, уже сидя в аквариуме. Впрочем, вариантов на самом деле гораздо больше. И нет, это не зарплата в цехе у Утюганова, не часы на раскопках. Это, как я уже говорил, ставки у букмекеров или те же скачки с дядей Гошей. Только тут, самое главное, не чистить и конторы, и ипподром под контролем бандитов, а они очень не любят чрезмерно везучих клиентов. Будешь часто и много выигрывать, поедешь в лесопосадки. Что еще? Играть на ценных бумагах, это потом, когда появятся свободные средства. То же самое с долларами, я прекрасно помню, что он все это время растет, и уже осенью будет стоить дороже тысячи. Еще один вариант на будущее. А вот сейчас, чтобы по-быстрому, мысли вынести что-то с закрывшихся заводов я тут же отмел, и без меня желающих много, причем за этим следят те же бандосы. И кто бы знал, что подкинуть идею сможет детский мультик. Я заглянул в Виктору Иванычу, чтобы налить кипятку из чайника, а он по телеку смотрел «Трое из Простоквашино». Там как раз дядя Федор, пес и кот нашли клад. В мультике это было гипертрофировано, просто пошли и выкопали сундук с золотом и драгоценностями. Как будто знали, где копать. Но ведь я-то знаю, сейчас еще особо никто не бегает с металлоискателями, но уже скоро из земли начнут выгребать старые монеты. И мне известны места, откуда их будут таскать ведрами. Вот как я сразу не догадался, работая на этих чертовых раскопках. Да, там я был ограничен и не мог копать где захочется. Но по прошлой жизни я помнил, что при строительстве многоэтажки на берегу Каменки снесли старый дом, а там как раз и нашли маленький ларчик с купеческим добром. Сейчас здание пустует, там раньше библиотека была, которую закрыли. И искать не так уж и трудно, тайник в одной из стен. Придется, правда, побыть вандалом, но думать об этом проще, зная, что дом потом все равно снесут. Фух, ну и жара. Мозги плавятся, а ни кондиционера, ни даже вентилятора тут в помине нет. Есть только обогреватель на случай похолодания, но сейчас он выглядит скорее издевкой. Впрочем, мне же не запрещено выходить из аквариума и даже из цеха. Вход-то в него один, а территория отдельно охраняется вахтером. Такое себе утешение, конечно, но тут у нас еще и сигнал. едва вспомнил о псе, как он тут же громко залаял. Я даже дернулся от неожиданности. Сигнал затих, потом опять оглушительно забрехал. Я встал, обливаясь потом, шагнул к двери. От меня торопливо со всех лапок побежала мышь. Ага, вот такой у меня тут еще сосед. Покормить его надо, что ли? А то ведь ночью полезет жрать в мои припасы. Лучше превентивно его задобрить. Но, хорошо, хоть не крыса. Только подумал, и тут же по галерее пронеслись два здоровенных пасюка. Впрочем, здесь ничего удивительного. А вот почему сигнал надрывается, из-за них, что ли? Вряд ли, тогда бы и раньше он так себя вел. Видимо, кто-то по берегу бродит. Ко мне навстречу вышел Виктор Иванович. Это всегда так, уточнил я. В прошлый раз не было. Да, вообще, нет, почесав затылок, признался старик. Кто-то сигналку встревожил, сильно встревожил. Так, может, кто-то лезет. Я решительно вознамерился позвонить в милицию, но сначала надо бы напугать непрошенных гостей. Пойдем, Виктор Иванович, проверим. Там ведь еще Пал Саныч, помнишь? Напарник неопределенно повел рукой в сторону Арповской проходной. Со слухом у него проблемы, но он, считай, на улице, воров точно услышит и ментам позвонит. А мы, удивился я, аппараты же стоят. Так у нас связь в цеху исключительно тутошняя, развел руками Виктор Иванович. Нет выхода на город, местные телефоны. Вот это плохо. Я как-то не учел, что так может быть. Я думал, такое лишь на больших предприятиях. Нет, на Арпе при Союзе тоже проложили. Высокий крик, словно кто-то взывает о помощи, или боль, страх, даже скорее и то, и другое. Может, послышалось? Тихо, попросил я старика, возможно, немного резко, и он опешил. Извините, Виктор Иванович, как будто кричит кто-то. Где? Старик нахмурился. Снова залаял сигнал, заглушая все остальные звуки. Но перед этим, я готов был поклясться, снова донесся крик. Женщина или девушка плачет, надрываясь от крика, и потом резко замолкает. Твою мать! Я выругался и решительно бросился к воротам в цех. Откинул засов, выскочил через отдельную дверь на улицу. Ко мне бросился пес, но тут же отстал, узнав. В ушах все еще стоял крик. Со стороны каменки словно бы кто-то завозился. Я помчался к вахте на проходной. Пал Саныч! Оглушительно грохнул я, испугав все того же старичка в крохотной каморке. Пал Саныч, звони в милицию. Слышал, кричал кто-то.